Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 21. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока 3 ворот, с севера 3 ворот, с юга 3 ворот, с запада 3 ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 000 стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, 11-е – гиацинт, 12-е – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждое ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец.